Желаю вам покамест всяческого благополучия. Срок церковного покаяния, наложенный на Василия Баранщикова митрополитом Новгородским и Санкт-Петербургским Гавриилом, слывшим великим праведником, окончился 7 мая 1787 года. Отбыв в посте и молитве в стенах Александра Невской лавры эти 10 покаянных сурок, Василий Баранщиков получил билет духовной консистории о прощении вины и отпущении грехов по причащению святых тайн и сердечной исповеди. К этому сроку рукопись Баранщикова уже была исправлена и немного переделана тем самым чиновником, которого решил использовать для этой цели Зотов. Чиновник не оставил потомству полного своего имени, и лишь его инициалы СКР сохранились на первом издании «Несчастных приключений». После литературной обработки истина и вымысел смешались в рукописи, как вода с вином. Неведомый благодетель Баранщикова, придав рукописи более литературный стиль и поотняв у нее достоверности, тщательно изъял из нее всякие намеки на пугачевщину. В ней не осталось ни клевтов, ни гайдуков, ни гайдамаков, и даже упоминания о святом деле греков звучали весьма туманно. Осторожный чиновник знал требования своего начальства и очень хорошо учитывал вкусы возможных благодетелей Баранщикова. Сам редактор тоже пожертвовал некоторую сумму на ускорение издания. Теперь после отпущения грехов Василию к рукописи спешно добавили страничку о крайне бедственном положении героя книги, а также его несчастной семьи. Эта скорбная концовка первого издания книги гласила: «И он остается по претерпении злоключений и несчастий в Америке, Азии и Европе, в подобных обстоятельствах и в отечестве своем, и угнетается крайней бедностью». Наборщики и печатники потрудились на славу. Через несколько дней после сдачи отредактированной рукописи в типографию Вильковского и Галченкова петербургский полицмейстер Андрей Жандр выдал издателям установленные цензурой разрешение на выпуск книжки под таким названием. «Несчастные приключения Василия Баранщикова, мещанина Нижнего Новгорода в трех частях света Америки, Азии и Европе с 1780 по 1787 год». Книга вышла летом 1787 года и приобрела популярность, на которую Баранщиков не смел и надеяться. В Лазуновской лавке она шла на расхват, и причиной тому были новые грозовые тучи на турецком горизонте. Султан предъявил России неумеренные требования – отказаться от всех плодов победы в предыдущей кампании. Принять такой ультиматум Екатерина не могла, и русские войска вновь приводились в боевую готовность. В августе сбылось пророчество российского дипломатического курьера, снабдившего Василия чертежом маршрута. Русский посол в Царьграде Булгаков был заключен султаном в Семибашенный замок, и новая война разыгралась. Бойко продавалась книжка о несчастных приключениях бывшего турецкого невольника. И когда скромно одетый Василий Баранщиков, уже отославший домой некоторую сумму денег на покрытие долгов и выкуп отчего дома, являлся с экземпляром свежеотпечатанной книги в приемную какого-нибудь сановника империи, рассказ его выслушивался с благожелательным интересом и вознаграждался новым пожертвованием. Ведь книжка попала, что называется, в самый кон. Она как нельзя лучше годилась для обработки общественного мнения, а ее автор и герой неожиданно вошел в моду, превратившись на короткий миг из пасынка фортуны в ее баловня. Вот лишь одна из тогдашних петербургских встреч Баранщикова. Президент Академии художеств Иван Бецкой недавно отстроил для себя новый дом-дворец на Невской набережной по соседству с летним садом, невдалеке от старого своего особняка. Иван Бецкой был крупнейшим деятелем просвещения в России XVIII века. По его планам созданы воспитательные дома в Москве и Петербурге, а также несколько мужских и женских учебных заведений закрытого типа, в том числе Смольный институт, из этих закрытых заведений должны были выпускаться по замыслам Бецкова честномыслящие люди новой породы, не затронутые воздействием скверности окружающей жизни.